Глава 4. Англия, Лондон. В начале сентября тетя велела собираться в дорогу. Вместе с Иринкой, леди Брэкнелл и кузеном Элджернаном ехали Уилл с горничной тети. Оставшейся немногочисленной, следовало держать дом в порядке, а также оберегать его от разбойников и грабителей. Правда, тетя Гвендолин попрятала все свои драгоценности, канделябры, статуэтки, но кто ж их разбойников знает? Придут в пустой дом, отыщут немногочисленные богатства, полученные тетей в наследство и приумноженные, благодаря рачительному ведению хозяйства. «Говорят, живут разбойники в пустом доме, пока хозяева не вернутся», рассказывала тетя, наставляя прислугу. «Съедают все припасы, спят прямо на кроватях. Потом не отмоешь за ними. Все уносят с собой, ничего не оставляют, а могут и убить», припечатывала леди Брэкнелл в конце пылкой речи. Как обычно, в путь двинулись рано утром. В 6 Уилл принес Иринке завтрак. Она тут же поинтересовалась, раздобыл ли он ей штанишки и теплую рубашку с курточкой. Раз ехать до России так долго, решила она, значит, ей нужна теплая одежда. «Простите, мисс, но жена не позволила брать одежду Сэма», — покаялся дядюшка Уилл. «Ему самому пригодится, а главное, она против вашего плана побега. Уж простите». Уилл вышел из комнаты, а Иринка пригорюнилась. «Что делать-то? Бежать в платье? Нельзя девушке одной путешествовать». Тут началась суета. Вниз носили сундуки с вещами, и стало не до планов побега. Тетя напоследок повторила свои указания, велела всем отъезжающим садиться в экипаж. Внутри было тесно. С целью экономии вместе с Иринкой, тетей и кузеном внутри сидела горничная, а Уилл восседал на козлах. В его обязанности входило править лошадьми. Дорога, как всегда, удовольствия доставила мало. Элджи пихался, постоянно что-то ел, доставая из корзины пирожок за пирожком. Громко прихлебывал молоко из бутылки, жевал бисквит, из которых крем капал ему на подбородок. Элджернон вытирал ладонью крем, а после слизывал его с руки. Тетя изредка делала ему замечания, но он привык на них не обращать внимания. Наказание для кузена не предусматривалось. В итоге во время остановки выяснилось, что корзина с провизией практически пуста. Но Иринка не расстроилась. Ухабистая дорога не пробуждала аппетит. Наоборот, ей вовсе не хотелось есть. В Лондон экипаж въехал через мост, весь запруженный повозками и людьми. Гвалт стоял неимоверный. Иринка зажмурилась, снова открыла глаза. Вокруг снова мальчишки с газетами. В окно экипажа продавцы всякой снеди совали свой товар. Мужчины с огромными мешками шли, расталкивая толпу. А порой какая-нибудь толстушка вдруг начинала трясти перед Иринкиным носом мертвой уткой или гусем, которые совершенно ужасно пахли. Уилл не мог ехать быстрее, людской поток не давал лошадкам прибавить ходу. Экипажи тормозили, снова начинали двигаться с черепашьей скоростью. И уж непонятно было, выберутся ли они когда-нибудь из этого места. Наконец мост закончился. Улица чуть расширилась. Ехать стало попроще, но ужасные запахи продолжали преследовать Иринку. Она редко бывала на улицах Лондона, но помнила, что пахнет на них препротивно. Не сравнить с запахами леса, цветов, травы в Алтропе. И зачем они ездят сюда раз в год? «Ах, да», — вспомнила Иринка. «Надо заказать одежду у портного, навестить друзей и родственников тети, посетить театр, показать людям Иринку и Элджернана, так как они – будущие знатные невеста и жених для детей из других знатных семей». Дом, в котором им предстояло жить следующий месяц, был гораздо меньше Алтропа. Кузина тети выделила им по комнате на втором этаже. В отличие от Алтропа, комнаты располагались одна за другой. И были просто крохотными – узкая кровать, рукомойник и темный шкаф, в который следовало засунуть все вещи. Оконца в комнатах были узкими и едва пропускали свет. Тетина кузина велела быстро спускаться к чаю. Из-за затора на мосту гости приехали позже обычного, а чай пропускать или переносить на более позднее время нельзя. Внизу тоже потеряться было сложно. Маленькая гостиная, она же столовая, кухня и холл. Прислуга в дом приходила по мере надобности. Прибрать, приготовить еду, принять редких гостей. Тетина кузина экономила еще сильнее, чем сама тетя. «Жить в Лондоне ужасно дорого», — жаловалась она леди Брэкнелл. «Вам такого не представить. Кормить слуг я не намерена. Пусть живут отдельно. Комнаты обычно я держу закрытыми. Мне много не надо. Спальня да гостиная. С улицы приходите, снимайте ботинки. Грязь в Лондоне кошмарная. Прямо у входа ставьте, не топчите. Воды умыться берите немного. Нынче и вода на вес золота. Постель не пачкайте. Вы тут на месяц, смены не дам. Еду, надеюсь, купите сами. Сегодня ужин будет. Дальше на меня не рассчитывайте. Как раз придет кухарка, пусть Уилл спросит у нее, где что купить». Новостью речь кузины для гостей не стала. Каждый год она говорила одно и то же. Приезд в Лондон даже для Элджернона является испытанием. Тут не разгуляешься. Тетя Гвендолин обычно расписывала на месяц посещение родственников и друзей так, чтобы хоть раз в день есть вне дома и не тратиться. В самом деле, цены в столице неприятно удивили бы любого. Иринку более всего смущало совсем другое. Она вдруг поняла, насколько трудно осуществим ее план побега. Ее пугали толпы людей, постоянно ходившие по узким улицам, экипажи, заполонившие дороги, попрошайки, протягивающие прямо к лицу свои грязные ладошки. Выйти из дома незамеченной и смешаться с толпой как раз оказалось простой задачей. Но куда она пойдет дальше? Поговорить с Уиллом теперь тоже было непросто. Он жил на кухне, где располагался на ночь на жестком топчане. Пройти к нему, не привлекая внимания, Иринка не могла. Сам Уилл к ней в комнату тоже не заходил. В маленьком доме все происходило на глазах у леди Брэкнелл, которая с утра спускалась в гостиную и не покидала ее до вечера. Точнее, покидала только со всем семейством, отправляясь по гостям. Однажды их пригласили дальние родственники на ужин. Торжественный прием собирали в связи с приездом из дальних краев очередного дядюшки или кузена. В этих делах даже тетя Гвендолин порой путалась. Народу собралось в богатом особняке, что располагался неподалеку от самого королевского дворца, страшно много. Сначала все расселись в гостиной, чай пить и слушать рассказы путешественника. Статного, высокого, широкоплечего мужчину засыпали вопросами. Он спокойно набивал трубку табаком, выслушивая интересующихся его походами, кои в основном были представлены женской половиной гостей и верещали довольно громко. Наконец, когда фантазия вопрошавших иссякла, мужчина взял слово. Иринка устала и слушала в полуха. Но вдруг рассказчик начал говорить о России. Усталость как рукой сняло. «В Москву нас пригласил сам русский царь», — объявил мужчина, попыхивая трубкой. «Мы представляли английское посольство, а точнее нашу торговую компанию. Давненько хотел я познакомиться с русскими купцами, наладить дела по продаже товара из Индии, а в России закупать меха. Вот, кстати, привез подарок нашей радушной хозяйке». Он выудил, как уличный фокусник, откуда-то длинный пушистый хвост. Так, по крайней мере, подумала Иринка, что это хвост. Бело-серо-черный. Путешественник накинул хвост на плечи хозяйки. Та противно захохотала, а Иринка приготовилась слушать дальше. «Царь принимал нас на широкую ногу. Простите, но мы тут в Англии так не привыкли. Столы ломились от яств, одеты, правда, русские вполне по-европейски. Моды наши знают. Скажу также, в Москве и Санкт-Петербурге нет такого запаха, как в Лондоне. Приятнее города для прогулок. Но шума куда больше. Громкий народ. Погода, вопреки ожиданиям, стояла в России теплая, почти как в Лондоне. Говорят, холодно и снег зимой. Тогда русские и носят свои меха». Тут все заговорили сразу, обсуждая сказанное. А Иринка ждала продолжения рассказа о Москве. «Как бы туда добраться-то? Вот бы спросить, да ей не положено. Мала еще, следует сидеть молча». Наконец, мужчина опять взялся за рассказ. «В Лондоне русские купцы не редкость, однако и нечастые гости. Мы сюда пригласили несколько человек. Они прямо с нами прибыли из Москвы, благословленные в путь самим царем». «Что же вы не привели их с собой?» — воскликнул кто-то из гостей. «Такой случай редко представится». «У нас в Оксфорде учатся иногда русские», — встрял другой. «Ничего в них особенного. Считай, француз или поляк. Вообще никакой разницы. Тоже невидаль». «Купцов не привез от того, что не говорят они по-английски», — объяснил путешественник, несмотря на последнюю реплику. «Не хотел смущать. В Оксфорд в основном отправляют детей русских аристократов, графов, знати. Потому они от какого-нибудь француза и не отличаются. А вот купцы — это немного иной народ. Сейчас в Лондоне начинает действовать керосиновое общество. Посмотрим, как наладится дело. А то уступаем мы в торговле с русскими немцам». «Нам сейчас важнее торговля с американскими штатами!» — раздался чей-то голос. И беседа свернула с интересующей Иринки темы. Но самое важное она для себя услышала. В Лондоне ей надо будет найти таинственное керосиновое общество. А там русских купцов. С ними она и поедет в Россию. Причем прямо в Москву. Где искать это общество, Иринка себе плохо представляла. Эх, подойти бы и спросить удивительного мужчину, который так чудесно рассказывал о России. Ведь немного времени осталось. Скоро месяц закончится. А там обратно в Алтроп, где пахнет гораздо приятнее, но откуда не сбежишь вовек. Раздумывала Иринка недолго. Вскоре тетю Гвендолин вместе с кузиной пригласили на чай. Тетя в очередной раз нашла в поведении Иринки недочеты и решила оставить ее дома. «Ты наказана, Айрин», — постановила леди Брэкнелл. «Элджи поедет с нами, а ты сиди дома. У тебя не выучен заданный на этот месяц Овидий, так что учи. Мистер Нолидж недостаточно строг с тобой. Все приходится мне делать самой. Даже обучением твоим заниматься. Не нужно это совершенно женщине». В этом месте кузина тети активно закивала, выражая полное согласие с высказанным мнением. «Но почему-то современные мужчины предпочитают брать в жены образованных девушек. Может, это поспособствует тебя пристроить?» Итак, дом опустел. Остался только Уилл, который лишний раз боялся на улицу нос высовывать, да и Иринка. «Дядюшка Уилл!» Девочка заглянула на кухню. «Все ушли, мне бежать надо!» «Куда ты, детка?» воскликнул добрый Уилл. «Пропадешь, не успеешь за дверь выйти! Не пущу я тебя!» «А ты, дядюшка, со мной пойдешь!» огорошила Уилла Иринка. «Я возьму одежду Элджи. Она мне, конечно, велика, но ничего, что-нибудь придумаем. Мы выйдем, и ты будешь искать керосиновое общество и русских купцов. Им меня и передашь. Быстро управимся. Ты успеешь вернуться домой до прихода тети». «И что ж я им, мисс, скажу? Куда ты подевалась? Да меня ваша тетя повесит на первом же дереве, сдаст пиратам в рабство или отправит в работный дом». Иринка жестокой участи доброму Уиллу не желала, но она была уверена, тетя только обрадуется исчезновению племянницы. «Ты просто скажешь, что был на кухне, ничего не видел и не слышал. Вроде я наверху учила латынь, вниз не спускалась. Опять же, тебе вовсе не поручали за мной следить. Разве тебе говорили присматривать за мной, а, дядюшка Уилл?» Заговорщицки подмигнула Иринка. «Нет, не поручали», — промямлил Уилл. «Не говорили». «Пошли же скорее, поможешь мне переодеться. Времени мало. А вообще, можешь и не торопиться домой. Скажешь, пошел продукты покупать. Тут я и пропала. Тебе же не велели сидеть дома?» «Нет, не велели», — опять промямлил Уилл. И послушно пошел за девочкой наверх. В шкафу у Элджернона лежали стопки одежды. Выбрать себе наряд Иринке следовало быстро, но она ничего не понимала в мужской моде. Пришлось Уиллу помогать, хоть он противился идее отправлять девочку одну в опасное путешествие. Дядюшка вытащил штаны, плотную рубаху и куртку. Потом посмотрел на ноги Иринки. «Эх, мисс, вам еще носки да ботинки выбрать бы!» Но с обувью оказалось все гораздо проще. Иринкина ножка скользнула в башмак Элджи, и размер оказался впору. Пока Иринка с трудом снимала платье, Уилл отвернулся к стенке. Просторную рубашку она заправила в штаны и позволила дядюшке повернуться к ней лицом. Уилл затянул шнурки на штанах. Иринка надела куртку. Затем она побежала в комнату тети, схватила ножницы и отрезала длинные локоны. На голову нахлобучила шапочку Элджи. Дело было сделано. Оставалось найти керосиновое общество и русских купцов. Раз уж взялся помогать, дядюшка Уилл задумался, как им начать поиски. «Наверное, начнем с рынка», — провозгласил он. «Обычно там люд все знает, подскажут». Взяв Иринку за руку, Уилл с тяжелым сердцем покинул дом. На улице толпа сразу поглотила их. Иринка вспомнила привычное «поминай, как звали», но постаралась сильно не бояться. Непривычно было шагать в штанах и чужих ботинках. За плечом болталась котомка с едой, собранная заботливым Уиллом. Там же лежали кольцо с иконой. Вскоре Уилл с Иринкой дошли до рынка. Там стало еще страшнее. Люди кричали, трясли в воздухе тушками животных. Запах стал совсем уж невыносимым. Уилл пробирался к центру рынка. Он никогда не заходил далеко, но тут решил идти подальше, где его никто не знает. «Ищу русских купцов», — начал говорить он в какой-то момент продавцам. «Дело есть важное к ним». Никто не знавал, где найти русских. Все пожимали плечами, удивленно разглядывая мужчину с белобрысым симпатичным мальчонкой. «Сдались им какие-то русские!» На рынке ни керосином, ни мехами русскими отродясь не торговали. Народ бедный, им бы требухи или что со стола у богатых осталось. А сами богатые тоже довольствовались жестким куском мяса да пирогом с рыбой. Какие меха, какой керосин! Потому особо русских купцов на том рынке не видали, даже многие не слыхали о таких. Время шло. Уиллу бы уж домой возвращаться. Тут-то к ним и подошел пират без ноги. То, что пират, сразу было понятно. Глаз один перевязан черной повязкой, вместо ноги — костыль. Сам усатый бородатый, на голове бандана, а на плече попугай сидит и кричит. «Пиастры, пиастры, свистать всех наверх!» «Говорят, вы русских купцов ищете?» — спросил он, сплевывая через дырку меж кривых зубов. «Ищем!» — устало кивнул Уилл. «Могу отвезти!» «Свистать всех наверх!» — проорал попугай. «Заткнись, птица!» — приказал пират. «Так что, надо?» «Надо!» — еле слышно произнес дядюшка Уилл, совсем не испытывая желания идти за ужасным мужчиной. «Ты, дядюшка, иди домой!» — прошептала Иринка. «Пусть он меня отведет!» Уилл откашлялся. «Мне к хозяевам пора. Ты, сынишке моему, покажи, где они. Он у меня хваткий, запомнит. Прибежит домой, расскажет». «Дело хозяйское», — хмыкнул пират. «Пошли». Он мотнул головой Иринке и пошел вперед. Девочка выпустила руку дядюшки и, стараясь не отставать, поспешила за незнакомцем. Сердце Уилла дрогнуло. «Куда же я ее отпускаю?» — подумал он. Через минуту маленькая фигурка исчезла среди людского водоворота. Уилл медленно, с трудом переставляя ноги, пошел к дому. Времени смотреть по сторонам не было. Иринка скакала через лужи, пытаясь не отстать от пирата. Тот, несмотря на костыль вместо ноги, шел вперед широким шагом, никому не уступая дороги. Вскоре стемнело. Идти стало страшнее. Народу на улицах заметно поубавилось, а сами улицы превратились в еще более вонючие и грязные колодцы. Домишки попадались сплошь обветшалые, без света от зажженных свечей, тени от которых в богатых кварталах все-таки изредка мелькали вечерами. Задул сильный ветер и запахло рекой. Вдали показались отблески костров. «Пришли!» — обернулся к Иринке впервые за дорогу пират. «Здесь живут русские купцы?» — спросила девочка. «Будут тебе купцы! Будет тебе керосиновое общество! Общество высшего света тебе гарантирую!» И мужчина засмеялся неприятным липким смехом. Иринка почувствовала страх. Ее точно привели не к русским купцам. Бежать было некуда. Вблизи послышался плеск волн и мужские голоса, которые явно говорили не на русском, а на чисто английском языке. Пират схватил Иринку за шиворот зеленой куртки Элджи и потащил к костру. «Смотрите-ка, кого привел!» Он толкнул Иринку вперед. «Красота, не так ли? Ищет русских купцов и керосиновое общество. Слыхали?» Раздался громкий гогот. Вокруг костра сидело человек 10 мужчин, одетых в отрепье. Кто курил, кто пил прямо из бутылки, кто жевал куски мяса, выуживаемые из костра ножом. Поди сюда, малец!» Позвал один из мужчин и поманил к себе пальцем. Как завороженная, Иринка подошла чуть ближе. Он окинул ее взором с ног до головы. «Откуда ты его приволок?» — спросил мужчина Иринкиного пирата. «На кой дьявол нам сдался этот парень?» «Подумал, интересно», — почесал в затылке пират. «Идет по рынку с простым мужиком, ищет русских купцов. Мужик-то сразу его отдал. Иди, мол, с этим добрым дядей!» Пират загоготал, а вся толпа ему тут же начала вторить. «Глянь, Джон, он же из богатеев. Ручки белые, работы не знали. Личико, как у девицы на выданье!» И снова загоготал. «Одежда богатая. Мыслю так, что мужик тот парня украл. Хотел зачем-то русским продать, в рабство. Меня увидел, испугался. Решил парнишку мне сбагрить. Не вышло товар пристроить. Так мыслю, что за выкуп вернем родителям». Того, кого назвали Джон, встал с бревна и подошел к Иринке еще ближе. «А вот пусть он нам сам расскажет, что случилось. Чего это он так послушно за тобой сюда тащился?» «Мыслишь, говоришь?» «Тебе, Джек, мыслить-то нечем. Может, сейчас сюда полицейские нагрянут и всех нас повяжут, а?» «Привел мальчишку прямо в логово. Мыслит он. Ну-ка говори, кто ты?» Скомандовал Джон Иринке и притянул ее прямо к своему лицу за шиворот куртки. Говорить Иринка не могла. Страх так сковал все тело, что она даже рот открыть не сумела бы. На глаза навернулись слезы. И она повисла в руке страшного Джона, как мешок, даже не пытаясь сопротивляться. Только и повторяла, как когда-то велела бабушка: «Господи, спаси и сохрани». «Угу», — проговорил Джон, продолжая держать Иринку в воздухе. «Странный парнишка, трясется, как заяц». Он поставил девочку на землю. Очнулась Иринка от резкого запаха, который шел из бутылки, поднесенной к ее носу. Она поморщилась и затрясла головой. В первый раз упала в обморок. Надо же, поминай, как звали. «Очухался!» — раздалось над ухом. «Ты что, девица, в обморок падать?» Иринку посадили на бревно. «Есть будешь?» — спросил Джон. «У нас тут по-простому. Вон, хлеба возьми кусок и рыбы. Улов сегодня был у ребят знатный. Ешь!» Он протянул Иринке на кончика ножа, опаленный в костре, хлеб. Несмотря на страх, Иринка поняла, что хочет есть. Она проглотила кусок хлеба и взялась за рыбу. Аккуратно вынимая кости, девочка съела рыбешку и тут же захотела спать. Однако поняла, что прежде, видимо, придется рассказать свою историю. Она не стала называть свое настоящее имя. На всякий случай надо продолжать притворяться мальчишкой. Остальное сказала как есть. «Ты серьезно собрался в Россию?» Неподдельно удивился Джон. Да, видно, допекла тебя тетка, парень. Допекла, повторила странное слово Иринка. Хочу найти папу. Эх, сироте тяжко. Будь сирота богата или бедна, прокомментировал ситуацию Джек. У меня тоже ни папани, ни мамани. У кого тут папани с маманями? Откликнулся Джон. Все на улицах выросли. Есть тут у кого добрые родители? Крикнул он товарищам. Нет! Ответил нестройный хор голосов. И недобрых нет! Ответил кто-то из темноты. Обойдемся. Ладно, поможем тебе. Пока ложись спать. Вон там пристраивайся на мешках. Завтра решим, что делать. А если его искать будут? Спросил Джек. Нам не сдобровать. Повесят и разбираться не станут. Джон нахмурился. Сам его привел. Теперь расхлебывай тут за себя. Выкуп. Не с кого выкуп брать. А богатого мальчонку с нами опасно таскать. Завтра решим, повторил он. Поспрашиваем, где русские купцы живут. Может, возьмут с собой сироту. Несмотря на странные запахи, ветер с реки, жесткую землю, Иринка спала крепко. На рассвете ее новые друзья начали вставать, потягиваться и заново разжигать начавший быстро затухать костер. На завтрак они пожарили куски засохшего хлеба. И во время нехитрой трапезы Джон познакомил всех со своим планом. «Парень сидит тут. Кого-нибудь с ним оставим сторожить. С собой водить негоже. Увидят, сразу подумают, не пойми что. По нему сразу видать, не нашего круга. Остальные разбегаются по городу. Ищите, где остановились русские купцы или то самое керосиновое общество. Но я бы общество особо не искал. Что это такое? Не знаешь, на кого там нарвешься. Поэтому лучше сразу купцов ищите». Весь день друзья Джона рыскали по Лондону. Они опрашивали всех подряд — горничных, мальчишек рассыльных, торговцев, официантов, поваров и даже полицейских, которых успели подкупить для более темных делишек. Простой люд о русских купцах ничего не слышал. Но в одном из пабов официант вспомнил, что недавно приходили странные бородатые мужчины, говорившие на полной абракадабре. «Ни по-французски, ни по-немецки. Тех я знаю», — гордо рассказывал официант, показывая знания языков и повадок своих посетителей. «Эти выглядели и говорили странно, ели много, хороший заказ, расплатились щедро». Где живут русские, официант не ведал, но в этом районе сразу удалось отыскать богатый дом с названием «Отель Лингхам». «Внутрь нас никто бы не пустил», делился один из тех, кто отыскал русских. «Мы отловили мальчишку, который брался экипажи постояльцам подавать ко времени. Мы его поймали. Он сначала трепыхался, а как понял, чего хотим, тут же купцов и сдал. Живут все там, скоро уезжают. Мальчишку просили экипажи завтра подавать, чтобы ехать на железнодорожную станцию». «Слыхал?» — обратился Джон к Иринке. «Мы тебя сейчас отведем к отелю. Как уж ты внутрь к своим купцам пролезешь, не ведаю. Дело твое. Нам тоже там не место. Ты еще не сильно испачкался. Нормально выглядишь. Попробуй. Больше ничем тебе не поможем». Вместе с Иринкой провожатым пошел самый приличный из всех друзей пиратов. Глаза и ноги на месте, куртка не очень дырявая. Шли долго. Наконец, впереди показались большие красивые дома. «Глянь, тебе вон туда», показал грязным пальцем провожатый. «Видишь столб, высокий, с часами? Рядом отель, где русские купцы живут. Вот тебе бумажка. Тот парнишка, что экипажами заведует, написал нам название дома». На клочке газеты корявым почерком было написано «Отель Лангхам». Иринка поблагодарила пирата и осторожно пошла вперед. Теперь она осталась одна, без Уилла и даже без угрюмых разбойников. Вечером в богатом районе было не так темно и страшно, как в том, где очутилась Иринка накануне. Девочка старалась идти уверенно, не показывая, насколько неуютно она себя чувствовала одна на улице. Возле дома с надписью «Отель Лингхам» Иринка сразу увидела мальчишку, бегавшего туда-сюда от входа к веренице экипажей. «Два!» — кричал он и махал вовсю руками. «Сюда! Сюда!» Люди рассаживались и кидали ему монету за услугу. Иринка тихонько подошла к мальчишке. «Я ищу русских купцов», — дотронулась она до его плеча. Парень вздрогнул и повернулся к ней. «А, понял», — кивнул он. «Смотри, вон они стоят. Сейчас сядут в экипаж на ужин ехать. Ты схоронись тут. Они вернутся, подойди и проси, что там тебе от них надо». Сколько прошло времени, Иринка не знала. Она замерзла сидеть на одном месте. Но как только мальчишка махнул ей рукой, девочка вскочила на ноги и побежала к мужчинам, выходившим из экипажей. «Я вам пишу, чего же боли?» — громко начала декламировать Иринка, встав на цыпочки перед опешившими русскими. «Чего же я могу еще сказать? Теперь знать вашей воле меня презреньем наказать!» Выпалила она и вытаращила свои голубые глазища на купцов. Все остальные слова выпали из ее головы. Иринка напряглась и добавила: «Мосье Пушкин!» Купцы захохотали, а один из них сказал что-то и потрепал Иринку по голове. «Я русская, хотят Москва! Папа май, май папа!» Перемешав русские слова с английскими, девочка прижала руки к груди. «Ехать с вами, Россия!» Мужчины опять заговорили. Их быструю речь Иринка не понимала. Откуда-то возник полицейский. «Меня сейчас арестуют», — подумала девочка и вцепилась в руку стоявшего ближе всех к ней купца. Из компании отделился безбородый человек в длинном сюртуке. «Пойдем, ребенок, разберемся в номере», — сказал он по-английски. «Не плачь, разберемся с твоим папой». Полицейский не успел подойти к ним ближе, как они двинулись к входу в отель. Иринку окружили со всех сторон, и никто даже не заметил, что она вошла вместе с купцами. «Меня зовут Андрей», — представился Иринкин спаситель. «Эндрю, по-вашему. Рассказывай, я понимаю английский». Сначала Иринка сбивалась, но потом стала говорить увереннее и увереннее. В итоге она достала из котомки иконку и кольцо. Купцы внимательно посмотрели на вензель и покачали головами. «Никто из нас такой семьи не знает, но мы, Иринка, приехали из далекой Сибири. С московскими семьями не знакомы», — объяснил Андрей. «Сейчас мы тебя накормим, а потом будем с друзьями думать, что с тобой делать». Купцы попросили принести им снеди из ресторана, а сами сели обсуждать Иринкину ситуацию. Не верить ей они не могли. Разве ж станет ребенок бежать из хорошей семьи да в полную неизвестность? «Пушкина учила с бабушкой», — сказал Андрей. «Нет, тут враньем не пахнет. Икона наша, настоящая, кольцо венчальное. Надо девочку отсюда забрать. Даже если не найдем ее отца, лучше ей будет в России остаться. Пусть пока остается мальчонкой. Так нам будет девочку проще довести до Москвы». «Нам-то дальше ехать!» — встрял кто-то. — «Нам-то в Сибирь путь держать. Есть у меня знакомая монахиня в Москве. Отдадим девочку в монастырь. Если отца не найдет, там и останется. Воспитание дадут хорошее, доброго человека вырастет». На том и порешили русские купцы. Они не очень верили, что в большой Москве найдется Иринкин папа. Но Богу виднее. Раз попала она им на пути, надо выполнить ее просьбу. «Оберегает Иринку иконка. Пришла к нам, значит, так тому и быть», — подвел итог беседе Андрей. «Завтра поутру купим ей одежды в дорогу по размеру и двинемся в обратный путь». Впервые ехала Иринка на поезде. На ней сверкали новые сапожки, в которые она заправила синие брючки. Поверх белой рубашки была надета красная жилетка и толстая теплая коричневая куртка. Ей даже волосы успели аккуратно подстричь прямо на вокзале. Поезд быстро ехал в сторону побережья. Его расписание было точно подстроено под расписание парохода, который шел во Францию в Кале.